растерялся. В кино истеричные женщины мужчины успокаивали пощечинами, но киношные мужчины сами всегда были спокойны, что оправдывало раздачу оплеух. Фрэнк не был спокоен. Он остолбенел и лишь по-дурацки щелкал челюстью. Наконец Эйприл рухнула в кресло, и Фрэнк предположил, что теперь хохот сменится слезами, как обычно происходило в кино, но он угас, словно никакой истерики не было. А просто человек отсмеялся после забавного анекдота. «Ох, воистину ты златоуст, Фрэнк», — сказала она. «Если б можно было говорильней черное превращать в белое, лучше тебя никого бы не нашлось. Значит, я полоумная, раз не люблю тебя, да? Смысл такой? Нет, не такой. Ты не полоумная, и ты меня любишь. Вот какой смысл». Эйприл встала и попятилась от него. «Но я тебя не люблю». Глаза ее сверкали. «Мне противен один твой вид. Если ты ко мне подойдешь, если ты меня коснешься, я, наверное, закричу». Тогда Фрэнк подошел и коснулся ее. «Послушай, мол, начал он, но Эйприл, спокойно глядя ему в глаза, завизжала». Фальшивый, однако пронзительный и очень громкий визг заполнил весь дом. Когда он стих, Фрэнк заорал. «Да пропади ты пропадом со своей гнусной, отвратительной! Куда, тварь?» Эйприл шмыгнула в сторону и загородилась стулом, который Фрэнк вырвал и шваркнула стену, сломав его ножку. «И что теперь?» — подзуживала Эйприл. «Ударишь, чтобы показать, как любишь меня? Нет». Фрэнк вдруг почувствовал в себе огромную силу. «Не беспокойся. Пачкать от тебя руки не стану. Слишком много чести. Ты пустышка». От сознания, что детей нет и никто не придет, голос Фрэнка роскошествовал в гулком доме, набирая звучность. Никчемная скорлупа, под которой ни хера нет. Впервые за долгое время появилась возможность для открытой полномасштабной схватки, и Фрэнк, задыхаясь и кружа по комнате, вовсю ею пользовался. «Какого хрена ты живешь в моем доме, если ты так меня ненавидишь, а? Отвечай! Нахера ты носишь моего ребенка?» Совсем как Джон, он выставил палец на ее живот. «Чего ж ты от него не избавилась, когда могла?» «Так вот, что я тебе скажу». Сжимавшая горло лапа чуть ослабила хватку, и потому его слова, выговоренные тщательно и спокойно, прозвучали с небывалой искренностью. «Лучше б ты его скинула!» Получилась отличная финальная реплика. Перед глазами все плыло, когда Фрэнк стремглав бросился из гостиной, проскочил через холл и влетел в спальню, где пинком закрыл дверь и, плюхнувшись на кровать, саданул кулаком в ладонь. «Вот так вот!» «Здорово!» — сказал. «Но так ли это? Он вправду этого хотел?» «Да!» — прошептал Фрэнк. «Да, да, да!» Он шумно дышал ртом, сердце стучало, как барабан. Фрэнк сомкнул пересохшие губы, сглотнул, и теперь слышалось одно лишь его сопение. Понемногу оно стихло, бешеный ток крови унялся, и Фрэнк стал различать окружающие предметы — оконные шторы, подсвеченные заходящим солнцем, яркие пузырьки и флаконы на туалетном столике, белую ночную сорочку Эйприл в платяной нише, где аккуратно выстроились туфли на высоком каблуке, балетки и затертые синие тапочки. Наступила тишина. Фрэнк жалел, что заточил себя в спальне. Хотелось выпить. Потом он услышал, как хлопнула кухонная дверь. За ней сетчатая. Его охватила знакомая паника. Эйприл уходит. Фрэнк бесшумно пронесся к выходу, надеясь ее перехватить и что-нибудь сказать, все что угодно, прежде чем она заведет машину. Однако ни в машине, ни рядом с ней Эйприл не было. Она исчезла. Чувствуя, как трясутся щеки, Фрэнк обежал дом и обалдело собрался на второй круг, когда разглядел ее в рощице. Эйприл неловко взбиралась на холм. Среди камней и деревьев она казалась совсем маленькой. Фрэнк припустил через лужайку, прыжком одолел каменный заборчик и стал продираться сквозь кустарник, тревожась, что она и впрямь спятила. Кой черт ее туда понес? Вот сейчас он ее догонит, повернет к себе и увидит идиотскую улыбку вкупе с бессмысленным взглядом. «Не подходи!» — крикнула Эйприл. «Послушай, не подходи!» — я сказала. «Неужели и здесь не дашь мне покоя?» Отдуваясь, Фрэнк остановился в нескольких ярдах. ниже по склону. Слава богу, не рехнулась, взгляд ясный, но